Индейца Джо похоронили невдалеке от входа в пещеру. На эти похороны съехался народ в лодках и фургонах из всех соседних городишек, из деревушек и ферм на 7 миль в окружности. Люди привезли с собой детей, а также еду и выпивку, и говорили потом, что похороны метиса доставили им почти столько же удовольствия, сколько они получили бы, если бы им удалось посмотреть, как его вздернут на виселицу. Похороны положили конец одному начинанию, которое с каждым днем все росло, собирались подать губернатору штата прошение, чтобы он помиловал индейца Джо. Под прошением было множество подписей. По этому поводу состоялось изрядное количество митингов, где произносились горячие речи и проливались обильные слезы. Был избран комитет безмозглых дам, которые должны были пойти к губернатору в глубоком трауре, разжалобить его своими рыданиями и умолять, чтобы он стал милосердным ослом и попрал ногами свой долг. Индеец Джо обвинялся в убийстве 5 жителей города. Но что же из этого? Будь он самим сатаной, нашлось бы достаточное число слабовольных людишек, готовых подписаться под петицией о его помиловании и капнуть на нее 1 слезу из своих многоводных запасов. На другое утро после похорон Том увел Гека в укромное место, чтобы обсудить с ним одно очень важное дело. К этому времени Гек уже знал от Валлийца и вдовы Дуглас все подробности о приключениях Тома. Но, по словам Тома, была одна вещь, которой они не сказали ему. О ней-то он и хотел завести разговор. Лицо Гека омрачилось. «Я знаю, в чем дело», — сказал Гек. «Ты был в номере 2 и не нашел там ничего, только виски. Мне никто не говорил, что ты ходил туда, но я сам догадался, чуть только услыхал про виски. Я сразу сообразил, что денег ты не достал, иначе ты нашел бы способ пробраться ко мне и сообщить эту новость. Кому-кому, а мне ты сказал бы. Том, я так и чувствовал, что нам не дастся в руки этот клад». «Что ты, Гек? Это не я донес на хозяина таверны. Ты ведь знаешь, что в субботу, когда я уехал на пикник, таверна была открыта. Разве не помнишь? Ты должен был караулить около нее в ту ночь». «Еще бы. Но знаешь, мне теперь кажется, что это было давно-давно, чуть ли не год назад. Это было в ту ночь, когда я шел по пятам индейца Джо и выследил его до самого дома вдовы». «Так это ты его выследил?» «Да, только об этом ни слова. У него, наверное, остались товарищи. Очень мне нужно, чтобы они разозлились и в отместку наделали мне каких-нибудь пакостей. Ведь если б не я, он преспокойно удрал бы в Техас».